Глава четвертая. Головная боль уныло ссаднила в затылке, перекатывалась к вискам и стучалась изнутри черепной коробки где-то посреди лба. Малинин уже минут 15 лежал, собираясь силами, чтобы подняться после вчерашнего марш-броска. «То ли старею, то ли задолбало все», — сказал он сам себе вслух и устало сел на кровати. В эту минуту раздался телефонный звонок, и имя на экране отнюдь не добавляло оптимизма в его жизнь. «Как же раньше хорошо было! Уехал человек, и не достать его нигде!» — прошептал он и как можно более приветливо выпалил. «И вам доброе утро, Елена Викторовна! Я на работе!» «А что у меня происходит дома?» Малинин согласно кивал в такт словам собеседника. «Ну, это же не я, как, простите, с цепи сорвался в 40 с гаком лет и решил перевернуть свою жизнь и жизнь своих близких». Егор возвел глаза к потолку. «Елена Викторовна, это ваша дочь так решила. Сначала, как только Аня уехала учиться, Лара захотела развиваться, не вопрос. Потом она решила, что ей нужна новая работа и новые подруги. Ну, а потом дело дошло и до меня. Я ей не подхожу по статусу. Смотрите. Как бы она теперь не захотела новых родителей, покрасивше да побогаче». Он намеренно использовал ненавистные для тещи обороты речи. Слова типа «покрасивше» для филолога были словно звук скрежета по стеклу. «Желаю здравствовать!» Малинин бросил трубку на кровать и, громко топая, пошел в душевую. «Это я вам еще не сказал, что она с другим мужиком год за спиной у меня встречалась», — добавил он, — когда теща уже не могла его слышать. Спустя четверть часа полковник снова ехал к УМВД, прихлебывал гадкий кофе, купленный в каком-то ларьке, и старался не капать на куртку жиром с приобретенного там же чебурека. Сонные люди располагались в кабинете Петрова и Лашникова. Варвара только успевала наливать кофе в подставляемые чашки. «Доброе утро!» Заглянул суровый Малинин в кабинет. «У вас что здесь, кофе-брейк?» «Здравствуйте, Егор Николаевич!» Варя вскинула глаза на него. «Нет, вас ждем и кофе пьем, а также обсуждаем дело». «Я думал, байки травите». Малинин присел за стол Лашникова. «Я не пойму, мы здесь с вами коллекционируем, что ли, преступления? С каждым днем копятся новые злодеяния, а мы ничего не делаем. Не собрана никакая доказательная база, не опрошены все свидетели, не проработаны линии. И сейчас на шею...» — Малинин постучал себя ребром ладони по затылку. «Новая загадка с этой пропавшей. И опять тупик. А я просто уверен, что она имеет прямое отношение к нашему делу. Я запрос сделал по автобусу и весь журнал в автопарке перекопал». Востриков развел руками. «Нет у них такого». Взрослые мужчины и женщины сидели плотно рядом друг с другом. Вид у них был виноватый, да и вся атмосфера кабинета была просто пропитана удушающим стыдом. Причем никто не понимал, за что их так распекает этот питерский сыщик. Все работали в режиме нон-стоп, без сна и отдыха, но на них сыпались одна за другой трагедии и новые загадки. «Здрасте!» — в кабинет зашел бледный Лашников. «Ты-то что здесь забыл?» — выдохнул Малинин. «Не могу я там лежать. Все у меня хорошо». Лашников присел на свободный стул у стены. «Хоть бумаги буду заполнять». «Ладно. По таксисту что?» Малинин постучал карандашом по столу. «Пока ничего нового. Медики еще свое слово не сказали. Автомобиль зарегистрирован в Псковской области. Запрос послали, когда обработают, не знаю. У наших таксеров его никто не знает», — тихо сказал Востриков. «Надо Сапонина попросить своим позвонить. Он какое-то время в Псковской работал, так наверняка коллеги помогут побыстрее сделать». «Хорошо. Я еще своих попрошу пробить. Леша, скинь мне инфу по машине в сообщение. Где, кстати, Петров и Сапонин?» Малинин оглядел присутствующих. «У Петрова больничный, он с температурой лежит, А Сапонин звонил, он колесо проколол, но уже едет», — сказал Востриков. «Мамыкин, что с этой доской, которую я вчера сказал отвезти в твои пенаты?» «Половина координат пропала, пальцев никаких нет», — тускло отозвался Мамыкин. «Впечатляет. А куда они делись-то?» — всплеснул руками Егор. «Кто? Координаты так называемые или пальцы?» — поджав губы, спросил Мамыкин. «Не знаю», — криминалист пожал плечами. «Я не волшебник и работаю один, если кто не заметил». «А у остальных что, по персональному помощнику есть?» Зло огрызнулся Малинин, стукнул по столу и уронил бумажный стаканчик с остатками коричневой жидкости. «Тьфу ты! Варя, дай тряпку, что ли!» «Там цифры были кружками обведены. Выяснили что-то?» «Только цвет фломастеров. Цифры исчезли». Мамыкин нетерпеливо барабанил пальцами по подоконнику, на котором сидел. «И вообще, кто сказал, что это какие-то данные? Можно я пойду? У меня дел не в проворот». «Иди», — не глядя на него, сказал Егор. Малинин возил тряпкой по столу и внимательно всматривался в карту местности, которая лежала под стеклом. «Родственники когда доедут уже на опознание?» Малинин взглянул на часы, висевшие на стене. «Только завтра с утра. Там один товарищ в командировке был, сегодня ночью прилетает, а вторые из другого города едут». Востриков развел руками. «А как они узнали, что девушки эти у них пропали?» Малинин посмотрел на Лешу. «Да бес их знает, я честно не понял. Ну, приедут, тогда и выясним». «Ладно. Варвара, вы смогли вчера накидать портрет врача и братьев этих, безутешных?» «Да, Егор Николаевич. Ориентировки сделали уже, разослали. Вам на стол положила». Малинин пошелестел бумагами, потом тяжело взглянул на девушку. «Варвара, а ты сама-то смотрела на эти ориентировки?» «Да», — девушка кивнула. «И что? Ничего не заметила?» «И никто ничего не заметил», — повысил голос Малинин. «А то, что этот так называемый доктор очень похож на таксиста, вас не смутило?» Последние слова даже зазвенели в воздухе. «Соберитесь и работайте! Сапонин, как починит свою машину, чтобы пулей в больницу взял этого сторожа и в морг на опознание? Понял, Востриков?» «Да, конечно». «По девушке, которую вчера в больницу привезли, есть новости», — подал голос Лашников. «Мой приятель работал в приемном, когда ее доставили. Он осматривал. Это Серега, про которого я рассказывал, что он еще везде подрабатывает. Так вот, он сказал, что у потеряшки этой на шее были следы, очень похожие на те, которые имелись на других жертвах». Дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник невысокий, сухопарый, седовласый мужчина. «Разрешите?» «Слушаю вас». Малинин из-под лобья посмотрел на вошедшего. Лица людей просветлели, на них появились улыбки. «Здравия желаю, товарищи сослуживцы», — негромко сказал вошедший. «Для тех, кто меня не знает, подполковник Збруев Роман Андреевич на данный момент отозван из отпуска, чтобы временно стать ИО начальника». «Да, дела у вас здесь, ребята. Егор Николаевич, если вы уже закончили, то нам с вами потолковать еще надо». «Здравия желаю. Мы закончили, но через 20 минут мы выдвигаемся обследовать пещеры». «Мне хватит и 10 минут». Збруев подождал, пока закроются двери за последним человеком. «Егор Николаевич, вы прям загоняли моих товарищей по службе». Роман Андреевич прошелся по кабинету. «Людям домой хочется. Им кушать, пить, писить надо. К женам да мужьям наведаться, чтобы не забыли, как выглядят. Да и поспать не мешало бы. Так они работают лучше. Может, у вас в Санкт-Петербурге и киборги работают, но здесь не так. И при этом вы отказываетесь от сторонней помощи». «Не понял». Егор вскинул на собеседника глаза. «Вот Софья Андреевна предлагала давеча свою помощь, а вы не воспользовались. Может быть, в Петербурге вам все это и не надо, а у нас, простите, и половина того оборудования нет, которое вы вчера запросили. Поэтому я послал бумагу выше, и мне разрешили воспользоваться сторонней помощью. а так как теперь я возглавляю отдел, то прошу не отказать и принять, так сказать, посильный вклад гражданского населения». Мужчина легонько стукнул Егора по плечу костяшками пальцев. «Да и тебе не помешает помощь». «Я вас понял», — после длительной паузы сказал Малинин. «Разрешите идти? Дел, знаете ли, много». «Идите. Завтра с утра в 8 ко мне пожалуйте на доклад вместе со всей командой. Я же должен в курсе быть, хоть вы мне лицо и не подотчетное». «Роман Андреевич, я не уполномочен удовлетворять ваше любопытство», — заявил Малинин. «Я слишком занят, чтобы еще и на доклады бегать». С этими словами он резко развернулся и вышел вон. Лашников сел в машину Малинина, подождал, пока назад заберется Варвара, и развернулся к ней. «Варя, я насчет вчерашнего. Простите, я не должен был». Варвара взглянула на него и, улыбнувшись, протянула руку и положила ее поверх ладони Игоря. «Не надо слов. Берегите силы. Потом разберемся. Сейчас прежде всего дело». Малинин открыл дверь и сел на водительское место. «Спасибо Вострикову. Пока я с делами разбирался, он вашего мастера попросил с поломкой разобраться. А то вчера вечером не завелась. Ладно, поехали на наше печальное место встречи». Подъехав ближе к пещерам, Малинин удивился всеобщему оживлению. «Они что здесь, к ярмарке готовятся?» Егор выскочил из машины. Вокруг сновали люди в форме, они носили большие строительные фонари и какие-то коробки, и между ними метался Востриков. «Что здесь происходит?» — спросил следователь, тихо подойдя к тараторившему по телефону Вострикову. «Уё!» — отскочил в сторону Леха. «Простите, товарищ полковник!» «Что здесь творится?» — переспросил Малинин, и в этот момент увидел Софью, которая уже активно что-то обсуждала с Лашниковым и Меченой. Они склонились над картой, лежащей на поверхности походного стола, чертили пальцами пути, перебивали друг друга и совсем не замечали подошедшего начальства. «Я стесняюсь спросить, а что здесь происходит?» Закипающая злоба уже клокотала внутри, разливаясь по благодатно подготовленной головной болью почве. «Доброе утро, Егор Николаевич!» — воскликнула Софья. «Мы обсуждаем проход к пещерам, а также ждем, когда подъедет спелеолог из Питера. Алексей сказал, что местные ребята хотели помочь, но у меня появилась более дельная мысль. Вероника очень опытный специалист. Я созвонилась с ней рано утром, и она уже скоро прибудет на место». «Не закипай, товарищ полковник», — сзади тихо подошел Збруев. «Дела такие нехорошие творятся, что любая помощь в радость. И потом ты не волнуйся, у меня в бумагах всегда полный порядок. Если бы столичное начальство не согласовало, я бы никого сюда не пустил. Так что давай, командуй». «Хватит мне тыкать», — отрезал Малинин, который не понимал, почему его так раздражает эта кипучая деятельность вокруг. «Если я тебе выкать буду, тебе легче станет?» «Работайте, ребята, теряем драгоценное время». «Я поехал в управление», — невозмутимо парировал Роман Андреевич и ушел по направлению к пустырю. Наметенный снег не позволял всем машинам подъехать ближе. Малинину казалось, что у него где-то в затылке заклинило пружину, которая больно царапала кожу и задетое самолюбие. Усилием воли он скрутил свое настроение в бараний рог. Чтобы чем-то себя занять, он наорал на постовых, разогнал их по местам, и тут ему попался Востриков. «Ты у участкового спросил?» «Что спросил?» — воззрился на него Леха. «Какая погода будет на неделе?» Малинин почувствовал, как щеки начинают покрываться пунцовыми пятнами. «А, про сторожа, что ли?» Востриков отмахнулся от сержанта, тащившего куда-то строительный фонарь. «Его вызвали в район, он там совсем забегавшись был. Приедет, все спрошу». Лашников кивнул Варваре, наблюдая эту картину. «Чего это с Малининым?» «Он страшно не любит чужих людей на месте преступления. Ему сейчас Софья Андреевна как кость в горле. Хотя помощь ее бесценна, потому что пока мы нашли бы освещение и все эти приблуды, прошло бы очень много времени, а его нет». Варвара улыбнулась Лашникову. «Как самочувствие?» «Нормально. Игорь даже был рад тому, что так сильно болит голова. Это понемногу затмевало образ Варвары, и, как ни странно, так стало даже легче работать». В начале лесной тропы, по которой они несколько дней назад пытались догнать таинственного фотографа, поднимая снежные тучи, мчался черный автомобиль. Он резко осел недалеко от места, где был развернут полевой штаб, и собрались все участники поисковой операции. Небольшого росточка девушка со светлыми вьющимися волосами спрыгнула с подножки, помахала Софье рукой и, что-то сказав парню, вышедшему вслед за ней, подошла к собравшимся. «Здравствуйте, Софья!» Девушка покивала остальным и деловито направилась к краю впадины, заваленной снегом. «Судя по всему, спускаемся там?» Она указала рукой в направление, где недавно Лашников нашел вход в пещеры. «Да», — майор вышел вперед. «Игорь Лашников». «Там вход такой, что не сразу заметишь. Мы несколько дней назад здесь были, так у нас почти осень была. А сейчас снег не останавливается ни на минуту, все уже засыпало». «Да, работу это нам не облегчит», — Вероника задумчиво покопалась в телефоне. «Прогноз неблагоприятный, так что ждать милости от природы не будем. Итак, минуточку внимания», — проговорила девушка. «Заходим. Темнеет быстро, а как скоро мы управимся, неизвестно. Эти пещеры я не посещала, но мой наставник здесь был, так что я примерно понимаю, о чем идет речь». Она обвела всех присутствующих взглядом. «То, что я скажу, это очень важно. Правила поведения просты. Не кричать, не бегать, не шуметь. Передвижения должны быть ровными и спокойными. Это понятно?» «Но вы вроде не группу из детсада вывели на прогулку», — мрачно посмотрел на нее Малинин. «Знаете, иногда легче утихомирить детскую группу, чем в атагу взрослых людей, которые расползаются как тараканы, а я потом бегаю и ищу их», — Вероника вздохнула. «Я продолжу. Если чувствуете волок...» Девушка потрясла головой. «Простите, то есть запах газа. Нужно немедленно оповестить меня». Вероника подняла вверх рацию. «Настраиваемся все на одну частоту. Но не факт, что везде будет проходить сигнал, поэтому необходимо не терять из виду остальных членов группы». «Можно я вставлю свое слово?» Малинин подошел к Веронике. «Я благодарен всем, кто вызвался идти с нами на поиски. Но я хочу напомнить. Это напоминание для гражданских лиц. Пещеры считаются на данный момент местом возможного преступления. Поэтому любые, не вписывающиеся в естественную экосистему подземных коридоров предметы, нельзя трогать или перемещать. Необходимо сообщить об этом сотрудникам полиции». «Это что значит?» — спросил паренек, приехавший с Вероникой. «Это значит, что если по дороге найдешь камень, то, скорее всего, он лежит там уже много лет. А если пачку из-под сигарет, то это уже может быть уликой», — терпеливо объяснил Малинин. «А если бут окровавленный?» — не унимался паренек. «Какой бут?» — не понял Егор. Парнишка возвел глаза к небу, а Вероника терпеливо объяснила. «Это обломки породы. Когда между собой общаемся, проще использовать свой сленг, так что Толя имел в виду камень». «Тогда постарайся не оставить на нем своих отпечатков». Егор опустил на парня тяжелый взгляд. «Короче, лучше вообще ничего не трогайте». «Ну что, если других вопросов нет, давайте не рассусоливать». Малинин обернулся к Лашникову. «На тебе координация внешняя. Там, кстати, Сапонин должен еще подъехать, он после морга сразу сюда. Никодимыч звонил, сказал, что ему легче, может, тоже подъедет. Так вот, я думаю, не стоит старика под землю тащить. Пусть с тобой побудет». «Егор, я все думаю вот о чем», — Лашников поскреб небритый несколько дней подбородок. «Не мог я так оступиться и упасть, тем более затылком. Ребята сказали, что это могло быть как падение, так и удар». «Возможно. Теперь пораскинь мозгами, зачем кому-то нужно было тебя останавливать таким негуманным способом?» Малинин задержался еще на секунду. «Хотя нет, раскидывать мозги не надо. Ты и так уже достаточно постарался в этом направлении». «Ха-ха, три раза!» — оскалялся в усмешке Лашников. «Юморист». Егор догнал группу на входе в пещеру. Люди оглядывались по сторонам. Вероника с помощником сверялись со своим прибором. Егор подошел к Варваре. «В чем заминка?» — негромко спросил он, но эхо, оттолкнувшись от далеких стен, принесло обратно какой-то судорожный вздох. «Вонь невыносимая уже стоит. Барышни, этот запах не предвещает ничего хорошего. Картина, которая может предстать перед нами, не для слабонервных, так что подумайте, прежде чем идти вперед. Может, кому-то стоит остаться здесь?» «Давайте уже делом займемся», — подала голос Софья. «Вероника, можно двигаться?» «Думаю, можно. Пойдем по левому коридору, там хорошо видны свободные полости и больше места для движения. Я, как понимаю, нам сюда». Вероника пошла вперед. «Да, аромат и правда ужасный. Под землей, конечно, часто отнюдь не ромашками пахнет. Но это что-то чудовищное». Девушка натянула на лицо тканевую маску. «Советую закрыть рот и нос, не только из-за запаха. Здесь пыльно очень, да и кто знает, какие примеси в воздухе содержатся. Может, даже летает или ползает кто-то». «Ну что здесь может быть такого? Мы ж не в какой-то нелюдимой местности. Тут люди недалеко живут. Вряд ли какая-то опасная утечка». Посветил на стены фонариком Востриков. «Да и кто тут ползать и летать может? Холодина такая». «Вас ведь Алексей зовут», — утвердительно кивнула Вероника, видимо, сама себе. «Вы знаете, чаще всего вот такие неказистые на вид и, казалось бы, безобидные пещеры приносят больше неприятных сюрпризов. Поэтому я за благоразумие. Подземные ребусы — это очень интересно, но хочется вернуться домой и, желательно, на своих ногах». «Как красиво вы сказали. Подземные ребусы», — протянул Востриков. «Леша, барышень кадрить будешь в свободное от поисков время», — безапелляционно заявил Малинин. «А сейчас не отвлекайся». «Как будто бы оно у меня есть», — тихо проворчал Востриков и двинулся за помощником Вероники. «Здесь боковой проход и развилка», — тихо проговорила Софья, освещая стену. «Пойдем по боковому каналу, а сюда вернемся. Толя, сделай маркер, пожалуйста», — сказала Вероника. Толя быстро нанес на каменный выступ полосу светящейся краски и условно обозначил выход. Узкий коридор неожиданно закончился широким раструбом входа. Мощный световой поток терялся в густой мгле. Судя по звукам, было понятно, что они попали в какую-то большую полость, а концентрация запаха говорила, что именно здесь находится его источник. «Ну что? Давайте осматриваться». Вероника посветила на земляной пол. «Идти надо крайне аккуратно, все время освещайте себе путь под ногами. Толик, ты замерил расстояние от входа? Дотянем светильники строительные сюда?» «Я думаю, да. Тут, в принципе, не так далеко». Толик покрутился на месте, что-то напивая себе под нос. «Егор, могу Анатолия откомандировать с вашими ребятами за осветительными приборами? Он их проводит, чтобы не заблудились», — сказала Вероника. «Да, давайте», — Малинин аккуратно продвигался. «А то так мы далеко не уедем, ни черта не видно. Вы слышите звук какой-то странный?» «Это, скорее всего, шумит вода», — Вероника приложила ладонь к стене. «И стены здесь более влажные, чем при входе. Наверное, с той стороны подходит залив». Девушка присела на корточки. «Полы относительно сухие, значит, во время прилива вода сюда не доходит». Она вдруг замерла на месте. «Егор, я что-то нашла!» Малинин подошел к девушке и присел рядом. В тонком шлейфе пыли тускло поблескивал обрывок золотой цепочки. «Смотрите, там даже несколько волосков застряло!» Вероника указала на запутанные волоски в искореженных звеньях. «Ох, простите, пожалуйста!» — вскрикнула стоявшая неподалеку Софья. «Кто это? Фонарик-то включите!» «Софья, а ты с кем разговариваешь?» — медленно выпрямилась Вероника, глядя на девушку. «Сзади кто-то стоял», — севшим голосом машинально ответила Софья. «Я на кого-то наткнулась». «Но ребята вместе с Толиком ушли на поверхность. Мы здесь одни». Тихо, не двигаясь с места, проговорила Вероника. Егор в три прыжка оказался возле Софьи. Он лихорадочно шарил по стенам лучом света. «Может, вам показалось?» Малинин прихватил ее за руку чуть поверх локтя и подтянул к себе, все еще осматривая пространство. «Нет, мне явно дышали в затылок. Мне даже показалось, что до моей шеи кто-то дотронулся». «Софья, это вполне может быть сквозняк», — попыталась успокоить ее Вероника. «Такое случается. Мне поначалу все время чудилось, что за мной кто-то ходит». Послышались голоса, и вскоре показалась группа ребят, несущих свет в кромешную тьму этих пещер. «Давай одну устанавливай у самого входа», — распорядился Востриков. «Сейчас хоть что-то увидим». Яркое пятно света озарило темные своды полости. Вокруг были покатые спуски и пустое пространство, но ничего, что могло бы быть источником запаха. Вторая лампа также не открыла ничего нового, а лишь дала возможность увидеть противоположные стены этого каменного зала. «Тупик!» — констатировал Востриков. «Ничего не понимаю». Малинин стал обходить пространство по периметру. «Мне уже реально нехорошо от этого запаха», — проговорила Вероника. «Предлагаю сделать перерыв и выбраться ненадолго на поверхность. Идти сюда не так далеко. Переведем дух и вернемся». «У меня здесь немного другие задачи», — резко оборвал ее Егор. «И нет времени переводить дух. В конце концов, вы свою задачу выполнили, можете идти наверх. Оставьте с нами вашего помощника, мы пока все здесь обследуем». «Как скажете», — пожала плечами Вероника. «Толик, посмотри по стенам. Может, есть сквозное отверстие, откуда так несет? Мы явно пришли не туда», — Вероника посмотрела на Софью. «Ты пойдешь наверх?» «Нет, пока останусь», — задумчиво покачала головой Софья, глядя прямо перед собой. «Я стояла ближе к тому углу», — проговорила она, когда Вероника исчезла из виду. «Мне действительно показалось за спиной чье-то дыхание». «Но если это и правда был сквозняк, давайте поищем здесь. Может быть, именно в этом месте источник?» Они несколько раз просмотрели шероховатую стену, но не нашли и намека на какое-либо отверстие. «Здесь!» — Софья легонько постучала корпусом фонарика по стене. «Вы лучше по голове себе постучите!» — тихо проворчал Толик. «Мы ж в пещере все-таки! Думать надо, что делаете-то!» «Слышь, малой, ты сейчас с женщиной разговариваешь, а не с пацанами на лавочке. Есть что по делу, говори, но вежливо. Извинись». Малинин взглянул на притихшего проводника. «Ну, простите», — выдавил из себя молодой человек. «Вот, по-моему, брешь где. Видите, трещина снизу узкая, кверху расширяется. Нам не видно, что это дыра, потому что, видимо, за ней выступ какой-то есть. То есть, вроде мы и в правильном месте, но за стеной. Но, думаю, бегать туда-сюда смысла нет. Попробуем отсюда попасть, так как брешь есть». «Давай твою руководительницу подождем. Или сходи за ней, она уж полчаса как ушла». «Можете ждать», — пожал плечами паренек. «Но я что-то устал сидеть». Толик довольно ловкими движениями стал очищать от песка каменную стену. «Ну-ка, легонько стукни здесь!» — ткнул он в бок застывшего рядом Вострикова. «Только именно сюда и когда я скажу. Готов? Давай!» «В сторону!» — взвизгнул Леха, когда ему под ноги высыпалась целая куча песка. «Не трухай!» — вальяжно оскалился паренек. «Я мастер!» «Все готово, можем проходить!» Довольный всеобщим удивлением, Толик наслаждался минутой триумфа. «Я такие штуки не первый раз вижу. Мне еще отец рассказывал, так некоторые чудики нычки делают. Проход вроде как маскируют, чтобы никто не понял». «А сами-то как попадают?» — спросил Малинин. «А шут его знает!» — паренек подергал за провод светильника. «Че, как думаешь?» — он посмотрел на Вострикова. «Хватит нам провода туда его дотянуть». В следующее мгновение, как только они переступили узкий проем и протянули освещение, все замерли. «Капище какое-то!» — тихо изрек Толик. «Что это?» — выставил подрагивающие пальцы вперед один из сопровождающих и тут же скрылся за стеной, содрогаясь в рвотных потугах. Сверху через отверстие в потолке лились прозрачные струи воздуха вместе с вездесущим снегом. Прямо в стену был вбит крюк, рядом с которым лежала цепь, к цепи за ногу был прикован мертвец. Та же самая картина была и у другой стены. Только здесь почему-то не было цепи, а точнее валялось крепление, которое выпало из камней. Малинин осмотрел это место и подозвал Толика. «Как думаешь, могла скоба сама выпасть?» «Легко», — фыркнул молодой человек. «Водокап образовался. Ну, пробурила вода себе ток незаметный, со временем камни подразвалились. Дернула потом посильнее и вырвала». «Отсюда наша первая жертва и бежала», — севшим голосом проговорил Малинин. «По всей видимости», — сказала Варвара. Она тщательно сантиметр за сантиметром фотографировала все место преступления. Вдоль стены была расположена каменная столешница. Казалось, что над ней потрудились самые искусные мастера, она была ровной и гладкой, но, скорее всего, это было творение природы, потому что камень этот был неотделим от скалы. «Что это?» — Востриков охнул. Посреди столешницы на длинной серебристой ножке стоял кубок в виде человеческого черепа. «Я не думаю, что череп искусственный», — мрачно бросил Малинин, осматривая страшный кубок со всех сторон. «Книги, что ли?» Он надел перчатки и приподнял один из переплетов, лежащих в углу. Это был довольно увесистый том. Обложка была из тесненной кожи, но рассмотреть что-либо было сложно из-за плохого освещения. Востриков, зажав рот и нос платком, подошел к лежащему трупу. «Она, должно быть, недавно скончалась. Вроде труп женский. Где патологи? Обещали подъехать с нами», — сказал он. «Что ж так смердит-то?» Алексей обошел столешницу и увидел стоящие на земле черные пластиковые ведра, прикрытые крышкой. Открыв одно из них, он бросил крышку, отскочил и попятился к выходу. «Я нашел. Там жизнь какая-то, мясо тухлое, что ли. Опарыши и тьма. Как они в таком холоде живы?» Софья стояла, прислонившись к стене, и не могла пошевелиться. Она старалась не смотреть по сторонам и лишь крепче сжимала свой рюкзак, словно он мог защитить ее ото всех бед. Девушка даже не предполагала, что ее энтузиазм обернется такой страшной находкой. Попытавшись поймать хоть одну струю свежего воздуха, она посмотрела вверх и замерла. Привыкшие к полутемному помещению глаза выделили странный висящий предмет. Под потолком словно парила человеческая фигура. Лица видно не было. Длинные кудри свешивались вниз, и на них, не тая, оседал снег, идущий из отверстия в своде. Девушка была одета в какой-то светлый балахон, странно сидящий на ней. Она была подвешена за пояс, раскинула руки в стороны и плавно раскачивалась под собственной тяжестью, привязанной на веревку. Малинин, проследив взгляд Софьи, замер на месте. «Как думаете, труп или чучело?» — спросил Востриков. «Не знаю, но свободно висит. Для тела легковат, может, повезет и окажется чучелом. Высоко. Лестница понадобится. Ладно, ребята, пора выбираться. Надо подышать. Ну что, бойцы?» Малинин оглядел лейтенанта из ППС и сержанта. «Минут 20 продержитесь? Придется здесь подежурить, пока криминалисты едут и судебные медики. Я сейчас со всеми выйду, воздуха хлебну и вас сменю». Ребята согласно покивали и встали возле стены. Выбравшись, наконец, наружу, люди долго молчали. Малинин тяжело опустился на камень, протер лицо руками и выдохнул. Софья, опираясь на руку Вострикова, добралась до стоящего недалеко стула и рухнула на него. «Что там?» — Лашников протянул бутылку воды Софье. «На вас лица нет». Егор Николаевич поднял глаза на майора. «Да ты знаешь, Игорь, я боюсь, что оно теперь долго не появится. На свете так много больных ублюдков, но этот прям какой-то особенный. Я думаю, что придется мою питерскую команду подключать для ускорения процесса обработки улик. А сейчас срочно сюда Мамыкина. Мы там пару ребят на охране оставили, но, боюсь, они долго не продержатся». На подъезде к поляне показался Сапонин. «Вот и смена приехала», — Игорь кивнул в сторону идущего оперативника. «Как дела?» «Как сажа бела. Никодимыч в отделе остался, он с кашлем приперся. Опять Горшкова со своим ухажером отношения выясняла, всю посуду соседям перебили. Устал успокаивать. Я из морга ехал, он мне позвонил, попросил заглянуть к ним. Сидят оба сейчас в КПЗ, а Никодимыч бумажки пишет. Я на подъезде в снегу встрял, по самое не балуйся. Туда-сюда и нифига. Сапонин отряхивал мокрые и грязные брюки. Весь замазался сначала, пока разнимал этих полоумных. Потом, пока машину эту таскал. Я там всем конкретно дорогу перегородил. Чей джипарь? Он потыкал в сторону машины Вероники. Надо бы дернуть меня. Вероника-то пришла в себя, перебил его Малинин. Это спелеолога автомобиль. Посмотри, может, она в машине у себя сидит. В смысле? Вскинул на него глаза Лашников. Она ж с вами ушла. Что значит с нами? Она на поверхность пошла. Плохо себя почувствовала. Девушка что, не выходила из пещеры? Вскочил на ноги Малинин. Нет, протянул Лашников. Я все время здесь был, она точно не выходила. Ребята, беда! Крикнул Егор. Вероника ушла добрых минут 40 назад, но на поверхности она не появлялась. «Погоди, как это?» — подскочил Толик. «Она точно не могла заблудиться!» Софья медленно встала и выпрямилась. Кровь отхлынула от ее лица, и она бросилась назад в пещеру. Девушка бежала по проходам, ощущая, что за ней следуют остальные. Она влетела на территорию страшного капища. Под потолком парила фигура, которую они приняли за чучело. Длинные сваленные пряди закрывали лицо, разведенные руки смотрели в стороны. Софья сделала неуверенный шаг вперед и почувствовала, как Малинин перехватил ее руку. «Я сам», — мягко сказал он. Егор подошел к фигуре, пока он бежал за Софьей, сообразил взять лопату, потому что иначе было бы не дотянуться. Он древком лопаты отодвинул тяжелые от спускающегося сверху снега пряди и аккуратно отвел их в сторону. «Твою мать!» — вскрикнул он. «Ее надо срочно снять! Снимайте ее! Снимайте срочно! Это Вероника! Как же так?» — приговаривал метавшийся Толик. Двое бойцов, стоящих в охранении, подскочили и сцепили руки. Малинин вскарабкался на них, вытащив нож, дотянулся до веревки, которая держала девушку. Перерезаемая веревка взвелась вверх, отпуская свою жертву. Безжизненное тело подхватили Востриков и Сапонин. Варвара пыталась нащупать пульс под холодной кожей. Но пальцы лишь глубже проваливались к остановившемуся кровотоку. Выйдя на свет со своей нелегкой ношей, сотрудники полиции, Софья, Толик и остальные встали вокруг Вероники, которую уложили на чье-то расстеленное прямо на снегу пальто. «Как? Когда?» — непонимающе шептал Малинин. Со стороны дороги появились Мамыкин, Лопарев и Пирожкин. «Вы обалдели всю дорогу перегородить? Это там Сапонина машина стоит?» — Мамыкин подошел ближе. «Нафига трогать что-то было? Зачем вытащили тело? Лопарев, иди полюбуйся, твою работу уже начали делать!» «Заткнись!» — зло повернулся в его сторону Лашников. «Не понял!» — Мамыкин встал и поставил рядом вещи на снег. Лопарев и Пирожкин присели возле лежащей Вероники и непонимающе посмотрели на Малинина. «Это спелеолог. Пока ее убивали, мы ходили по подземелью. Рядом, твою мать, совсем рядом!» Малинин подошел к Софье, которая отрешенно сидела на походной скамеечке и смотрела в сторону леса. «Как вы?» Он накинул ей на плечи плед, захваченный из машины. «Нормально. Держусь. Собираюсь с мыслями. Надо бы ее родственникам сообщить». «Это моя работа», — сказал Малинин. «Вы сейчас, пожалуйста, поезжайте в гостиницу. Здесь вы уже помочь не сможете. Вы большая молодец, но сейчас забота о вас будет нам только мешать. Я попрошу Лашникова проводить вас, и это не обсуждается». Спустя некоторое время Игорь, Толик и Софья пробрались по снегу к машине Сапонина, помогли вытащить ее из снежной ловушки и направились в город. Лашников вернулся в отделение. Он остановился на пороге, вдохнул морозный воздух и посмотрел на небо. Подступающий вечер уже чертил сумерками все вокруг, стало заметно холодать, и, наконец, перестал идти снег. Игорь толкнул дверь и зашел внутрь. «Серега, как дела?» Майор устало облокотился о стол дежурного. «Пока тихо», — поднял на него глаза собеседник. «Так, мордобой один и пара заявлений о краже, мелочевка всякая». «И это не может не радовать», — Игорь потер глаза и вдруг замер так, как от дверей донесся женский крик. «Не трогайте меня руками!» — послышалось из-за тонкой перегородки. «Ага, двери мне придержал, извращенец!» По характерному мягкому звуку «Г» и быстрому говору Лашников узнал давнюю знакомую. «Твою маковку, опять Терещенко!» — прошипел дежурный. «Знаешь, а пусть даже она, только бы не очередное убийство. Олеся Петровна, как же я рад вас видеть!» — выдохнул Игорь, выйдя навстречу грузной женщине, закутанной в меха. Голову ее венчала шляпка с ярким пером. «Дякую за такой привитный прием!» — недоверчиво покосилась на его посетительница. «Но я уже битый день пытаюсь шмыгнуть сквозь ваших вертухаев!» «Пройдемте в кабинет», — сделал приглашающий жест Лашников. «Негоже в коридоре принимать такую важную даму». «Ой, ваш подхалимаш мне лестен!» — Олесе Терещенко стало тяжело подниматься по лестнице. «Я, конечно, таки сочувствую вашему горю, но нельзя же пренебрегать простыми обиженными гражданами!» Дама остановилась перед дверью кабинета Лашникова. «Ну шо вы стоите стоймя? Дверь откройте!» Она выразительно подергала за ручку. «Проходите!» Игорь нажал на ручку и распахнул дверь. «Ну и кто на сей раз вас обидел?» «Ой, кто только не хает одинокую женщину!» Терещенко промокнула платком совершенно сухие глаза. «Они ж вот сейчас придут с доносом, но я опередила эти злые языки!» «На вас снова жалобу несут?» Лашников посмотрел на нее. «Вы не подумайте, я не за этим, я откровенно дать и помощи, чтобы наклеп не возводили на меня. Они же вам бодягу эту принесут, и вы будете тратить свое драгоценное время вместо того, чтобы поспать и кофе выпить». «Трогательно, что вы так заботитесь о моем распорядке дня, но я думаю, что найду минутку и обязательно ознакомлюсь с тем документом, который вы так нежно назвали «бодяга». «Так я россиян погано разумею», — развела пухлыми ладошками дама, сверкая кольцами. «Ой ли! Недавно я слышал, как вы на отборном и ошибочно считающемся исконно русском языке общались с рабочими, которые ставили вашу палатку на рынке». «Хм, так они ж другой мовы не разумеют, черти», — невозмутимо пожала плечами женщина. «Пришлось выучить, иначе где они работу бестолочи найдут?» «Вы прям филантроп, Олеся Петровна». «Ой, только давайте без оскорблений, гражданин начальник», — рубанула по воздуху ребром ладони Терещенко. «Они ж меня еще и дом ставите, одно мучение с этими лаптями». «Простите, не подумал». Тень улыбки появилась на лице Лашникова. «Дядьку Андрей тогда в гости до меня пришел. Я ему там вещи с прошлой коллекции собрала, треники там, майки разные. Мы с ним горилкой это сбрызнули, я его проводить пошла. Смотрю, в конце улицы Лариса идет». «Вы что, знали Ларису?» Лашников медленно поднял на нее глаза. «Шо у вас тут, следствие или богадельня?» Женщина повертела головой, осматривая кабинет. «Я к Олесе Терещенко и не знаю доньку такого уважаемого начальника всея полиции. Ты думаешь, шо гутаришь?» «И правда, чего это я?» Лашников покачал головой. «Что было дальше?» «А дальше? А дальше я вспомнила!» Олеся хлопнула ладонью по столу. «Шо этот подлюка-бригадир под шумок у меня 50 000 взял, и я записать забыла? Вот паразит!» «Не отвлекайтесь!» Лашников внимательно смотрел на нее. «Дальше я в дом пошла, а дядьку Андрея к себе потопал, в сторону Ларисы». «А что же он мне не сказал?» «Дядьку Андрей старый, як пень в лесу. Он, во-первых, не помнит ничего, во-вторых, живучи по принципу «не просили, не сказал». Давно живет, много видел. Ты сходи до него. Он, может, чего вспомнит». В этот момент двери распахнулись, и в комнату с огромной коробкой вошла Варвара. «Здравствуйте, не помешало?» Девушка с выдохом поставила коробку на стол. «Мы там, наконец, закончили». «Ой, Доня, заходи, нам прятать нечего». Олеся внимательно посмотрела на Лашникова, потом перевела взгляд на Варвару. «Пошла я, Игорь Алексеевич. Заболтали вы меня». А мне еще с этим дурнем разобраться треба. А что с заявлением-то? Хоть на какую тему? Лашников положил в папку так и неиспользованный бланк протокола. Якой заявой? Олеся нахмурилась. А, так они впаивают, что я яку скамейку опрокинула, когда свой забор переносила на ихний участок. Тоже мне историческая ценность. Что там таке ценного? Может, она там невинность потеряла? Хотя, судя по ее поведению, она до сих пор с ней. Олеся махнула рукой. «Придут, пошли ты их!» Олеся громко объявила, куда именно отправить истцов. «Курвы две!» Задержавшись на секунду, она еще раз посмотрела на Варю и утвердительно кивнула. «Вот це одобряю!» «Да, там еще из машины махал кто-то деду Андрею, и они за руку здоровкались!» Варвара удивленно смотрела на закрытую дверь. «Кто это был?» «Местная рыночная бизнес-вумен!» Лашников поднялся из-за стола. «Так, мне надо бежать, у меня появилась важная информация». Игорь пересек пару улиц, завернул в темную подворотню и уже через минуту стучал в обшарпанную дверь, из-за которой вкусно пахло жареной картошкой. Вскоре он услышал кряхтение и оханье за дверью. «Ну, кого там нелегкая принесла?» — скрипел голос деда Андрея. «Это Игорь Лашников». Дверь открылась, и на пороге возник дед Андрей в тулупе, надетом на голый торс. «Картохи на шкварках хочешь? Баба моя напекла». «Нет, спасибо». Лашников помотал головой. «Поговорить надо». «Ну, пошли на улицу. Я покурю маленько, а то дома вонять будет». Они вышли в разукрашенную морозом ночь. Где-то далеко колыхалась луна, и ее свет словно растворил бродившие несколько дней над городом тучи. «Хорошо, распогодилось. А то я уже с лопатой породнился», — хохотнул старик. «Дед Андрей, вы с Олесей Петровной встречались недавно?» «Было такое. Только бабки мои не говорите, заревнует». Дед Андрей рассмеялся своей шутке. «Олеся на соседский участок забор свой вклячила. Вот я и слухал, как она с сестрами Тарасовыми собачится. А что, и в театр ходить не надо. Прям постановка была». «Вы видели в тот день Ларису?» Игорь посмотрел на него. «Да. Брела внизу улицы, печальная такая. Потом за угол завернула». «Олеся Петровна сказала, что вы за руку поздоровались с человеком, который сидел в машине». «Не, Леська все напутала. Я с Байковым поздоровался. А вот он парой слов с водителем машины той перекинулся. Паренька я видел. Но Байков точно его знает. Они так по-свойски беседовали. Если мне не изменяет память, то все того парня зовут Васька Трёп». «А Лариса точно в ту машину села?» «Ну, вроде села. Но я когда докостылял, та за поворотом уже скрылась. Машина темная была, по-моему, черная». «Дед Андрей, ну не первый же год знакомы». Лашников на него внимательно посмотрел. «Если знаешь что-то, скажи. Прошу тебя». Старик выпустил облако дыма, аккуратно затушил окурок о стойку, поддерживающую крышу крыльца, и вздохнул. «Про яму поспрашивай», — тихо сказал он. «Про какую яму?» — не понял Игорь. «Я и так сказал больше, чем могу». Дед тревожно глянул во тьму переулка и повернулся, чтобы уйти. «Иди, Игорек!» Лашников пожал плечами, спустился с лестницы и побежал в сторону управления. Малинин сидел в кабинете и снова изучал карту местности. Все-таки что-то не давало ему покоя, а что он не мог понять. «Варвара, свари кофейку, а?» «Да, Егор Николаевич. Вы бы поели что-нибудь?» «Да мне кусок в горло не лезет». Малинин чертил пальцем по всем подступам к горе. Как он мог пройти и уйти незамеченным? «Утро вечера мудренее», — в кабинет зашел Сапонин. «Егор Николаевич, я к криминалистам сейчас зайду, оттуда домой уже поеду. Не против?» «Да, Дима, конечно». Малинин остановил его. «Ты пока со своей машиной ковырялся, точно никого не видел? Может, мельком, может, что-то напрягло?» «Да я уж 100 раз подумал. Вроде нет. Я же снег копал, но вокруг было тихо. Да где там пройти-то? Все завалило, мы б точно следы увидели. Сапонин посмотрел на Варвару. Вас домой может проводить? Нет, спасибо. Я пока поработаю. Варвара улыбнулась ему и углубилась в изучение снимков. Сапонин пересек переход между отделением и помещением лаборатории. В коридоре, столкнувшись с уборщицей, он недоуменно посмотрел на нее. «Здрасте, тетя Катя!» — улыбнулся он подошедшей женщине. «И тебе не хворать. Куда идешь?» — кивнула она ему. «К Мамыкину. Я у него только что убиралась. Нет его еще». «Слушайте, я вас 2 часа назад сюда послал», — Сапонин закатил глаза. «Вы что, опять у него приборку делали?» «А как же это там не убираться? От него скоро по всему отделению крысы, плесень да тараканы поползут. Там вещей натащено полна комнаты, и все грязные, с кровищей. Нет, чтобы как все хранить в отдельном помещении. Он с ними воркует там с утра до вечера». Тетя Катя вздохнула и искоса посмотрела на Сапонина. «Че думаешь, опять орать будет?» Старательно округляя букву «О» и чистя словами, произнесла она в тот момент, когда за ее спиной из кабинета донесся вопль Мамыкина. «Тетя Катя!» «Димочка, я пройдусь лучше, а то чего человека зазря беспокоить? И зачем я тебя послушала?» «Так надо было только пол помыть, как я и сказал. А вы, как всегда, генеральную уборку затеяли. Ладно, я с вами пойду, а то сейчас с ним общаться бессмысленно». «Хороший ты парень, Дима, а вот бобыль бобылем. Неужто жену себе сыскать никак не можешь? У меня такая для тебя невеста есть, красотка. Племеша моего дочка. Мать грузинка у нее была. Да чего красивая. А готовила как? И там-то вот вся в нее». «Как вы сказали, ее зовут?» Сапонин остановил на ней смеющийся взгляд. «Там-то?» «Да, имя редкое, грузинское». «Посвященное Богу», — задумчиво произнес Сапонин. «А ты откуда бы знаешь?» — спросила тетя Катя. «Первая любовь моя была там-то. Вот оттуда и знаю». «А что, Катерина Андреевна, может, и правда ваша там-то — это судьба моя?» «А я о чем?» — радостно заулыбавшись, тетя Катя поставила с грохотом ведра. «Давай-ка я тебя на ужин приглашу». «Хорошо, вы только скажите, когда, и я приду. А сейчас побегу. Дела». Лашников с Востриковым спешили на встречу с Байковым. Дед Андрей сказал, что тот как раз недавно вышел из запоя, но такое счастье продлится недолго и вот-вот сорвется. А потом уже что-либо выспрашивать будет бесполезно до следующего просветления. Игорь и Леха увидели, как из подворотни показался искомый персонаж, который тут же снова попытался скрыться из виду. «Байков, иди сюда!» «Ой, граждане начальники!» — сипло затараторил он, стуча по циферблату часов. «В магазин не успею, а дома хлеба нет. Давайте я к вам завтра забегу!» «Ты там вывеску на ларьке 24 часа не заметил?» — придержал его за локоть Востриков. «Дык, после 10 вечера не купишь!» «Я тебе, может, тайну открою, но у нас законодательно разрешено хлеб продавать и после 22 часов. Только, конечно, если речь не идет о жидком хлебе». «Ой, ну что вы докопались-а?» Байков снова нервно посмотрел на часы. «Опаздываю я!» «Ничего, мы тебя проводим, не волнуйся». «А 200 ре одолжите?» — прищурился Байков. «Не вопрос. Но могу только 15 одолжить». Лашников в упор посмотрел на него. «Суток». «Ой, какой вы грубый, гражданин начальник!» — всплеснул руками, в которых болталась авоська Байков. «Почему же? Я тебя очень ласково посадить могу. Даже топать не придется до отделения. Я машину вызову. Или ты, наконец, заткнешься и поговоришь с нами?» «Даже не буду себя утруждать и спрашивать, за что. Я слушаю вас», — важно заявил Байков. «Ты Ваську Трёпа знаешь?» — спросил Востриков. «Какой жаргон, граждане начальники!» — Байков покачал головой. «Как вы выразились, Ваську Трёпа я не знаю». Он поднял палец вверх. «А вот Василькова Василия Васильевича, который водит по нашим окрестностям туристов, я знаю. И также мне известно, что проживает он в соответствии со своей регистрацией и официально трудоустроен в Доме культуры, как гид. Еще вопросы есть?» «Исчерпывающий ответ. Беги, Байков, а то и правда за хлебом опоздаешь», — улыбнулся Востриков. «Так, но в ДК мы с тобой сегодня не успели», — Лашников вздохнул. «Так что давай прямо завтра с утра туда и наведаемся». «О, смотри-ка, Сапонин!» Востриков стал быстро перебирать номера телефонов на экране смартфона. «Алло! Димас, стоять! Мы тебя засекли! Заруливай к нам, довезешь до дому!» Машина, одиноко скользившая по затуманенной морозными клубами улице, засветилась огнями стоп-сигналов и стала откатываться назад. «Здорово! Ты откуда и куда такой нарядный?» — спросил Востриков, вваливаясь в машину. «Чей-то у тебя музыка какая-то ванильная?» «Давай нашу, забористую», — сказал Востриков и стал перебирать плейлист на экране телефона, закрепленного на торпеде. «Леша, тебя домой довезти? Или сейчас пешком пойдешь за лишние вопросы?» — огрызнулся Сапонин. «С работы я, откуда еще?» «Че, Димыч, не в духе?» — Лашников пожал протянутую спереди руку оперативника. «Вы-то откуда?» — Сапонин проигнорировал вопрос. «Да Байкова допрашивали. Слушай, а ты случайно не помнишь такое погоняло Васька Трёп?» Востриков спросил и приоткрыл окно. «Погоняло, не помню. Окно закрой, чай не май на улице. Слушайте, мужики, у вас совесть есть, а?» Тут Востриков, искавший музыку, нечаянно нажал на кнопку ответа. «Алло, Димочка, это тетя Катя!» — отозвался громкой связью знакомый голос уборщицы. «Ох, договорилась я прямо сразу с племянницей-то своей тамтой, так что скоро буду вас знакомить. Ну, давай, дорогой, до завтра!» Бодро протараторила старушка и прервала связь. «И вам не хворать, тетя Катя!» — процедил сквозь зубы Сапонин. «А, так наш жених на смотрины поедет скоро!» — хлопнул в ладоши Востриков. «Понятно теперь. Ну и как тебе?» — Востриков нахмурился. «Я, правда, имя не понял». «Там-то неуч! Там-то данные богом в переводе!» Скулы Сапонина покрылись легким румянцем. «А ты смотри! Наш Димка, кажется, влюбился!» — нараспев произнес Востриков. «Иди ты!» — огрызнулся Сапонин. «Я ее даже не видел еще!» «Так, мужики, хорош!» — пресек дружескую перепалку Лашников. «Давайте по делу. Леха, звякни в отдел, пусть ребята посмотрят, есть ли у нас что-нибудь на этого персонажа. Завтра прямо с утра мы с тобой, Востриков, к нему на работу. Ты чем завтра, Дима, занят?» «Никодимыч поручил в пару мест смотаться, потом отчеты писать буду. Надо же этим кому-то заниматься. А то нас областная прокуратура на куски порвет», — Сапонин затормозил перед домом Вострикова. «Прошу, господин Востриков, выходьте. Игорь, тебя куда?» «Я пока здесь тоже обитаю. Леха приютил», —